Глава 11. Опала Берни. С самого начала 1758 года Берни выглядел сильно обескураженным ходом войны. Он жаловался на плохую организацию армии, на недисциплинированность полководцев и с большим пессимизмом смотрел на исход военных действий. Работу его политического ведомства стеснял тот дух, что царил в военных министерствах, и оппозиция, направляемая Д'Аржансоном из глубины своего изгнания. Казна настолько погрязла в долгах, что военные расходы стало трудно оплачивать. Оказалось невозможно выплатить субсидии, обещанные Данией, а война на море поглотила огромные суммы. «Мы погибнем от денег», — повторял Берни целый день. Ему были знакомы и другие тревоги, и он писал Стенвилю: «У нас нет ни полководцев, ни министров. Я нахожу эти слова настолько верными и справедливыми, что хочу, чтобы меня поняли буквально. Господи, пошли нам какую ни на есть волю или кого-либо ею наделенного. Я стану его слугой, если понадобится, и от чистого сердца. Что мне остается делать, мне, ведающему политической стороной вопроса? Предвидеть, возвещать несчастье, сообщать черные мысли нашим друзьям и набираться их самому. Напрасно я пишу и думаю. Если мы плохо воюем, все полетит к черту. Перо не поправит ошибок шпаги. Не существует примеров, чтобы такую крупную игру вели с тем же безразличием, с каким играли бы партию в дурака, или чтобы архитектора не облекали, по крайней мере, хлопотами, предоставив ему право руководить постройкой здания, которое ему поручили возвести. Мысль о введении поста премьер-министра всех пугает, а потому нет и правительства. Идея о примирении зародилась в уме Берни, когда он узнал о поражении при Росбахе, и он не побоялся открыться госпоже де Помпадур. «Я сказал ей, — пишет он в своих мемуарах, — что мы еще ничего не потеряли в войне на море, что Минорка послужила бы реституцией Луисбурга, если бы он был захвачен, но в конечном счете окажется невозможным, чтобы превосходящие нас во флоте англичане не отняли у нас окончательно все колонии, основной источник нашей внешней торговли, что не во власти наших союзников возместить нам эту потерю, что у нас нет полководцев, а финансы более не выдерживают груза расходов, что в таком положении было бы безумием продолжать громадную войну, что если в своих частных интересах Венский двор стал бы упорствовать в желании разорить нас, нам не следовало бы рассчитывать ни на его дружбу, ни на верность союза с ним, а упрямство, проявляемое им в продолжении войны, заслуживало бы с нашей стороны лишь политических мер, ведь король обязан отдавать предпочтение своему королевству перед своими союзниками. Эти соображения не убедили госпожу де Помпадур, по-детски смотревшую на государственные дела. Однако у нее не нашлось веских причин в опровержении. На самом деле госпожа де Помпадур оставалась верна обязательствам, которые взяла на себя перед Кауницем, и считала, что, не сходя с этой позиции, четко выполняет волю короля. Кроме того, она надеялась, что Субис за время продолжающихся военных действий изыщет случай реабилитироваться. Тем не менее, Людовик XV поначалу не отверг совсем замечания Берни. Он поручил аббату рассмотреть возможность заключения мира вместе со Швецией и Россией и даже высказать Вене несколько благоразумных слов. Берни не преминул это сделать, но его слова вызвали гнев императрицы, излившейся в частной обстановке, против трусости и неверности французов. Ее полиция регулярно вскрывала депеши Берни к Стенвилю, и императрица приходила в раздражение от некоторых слов. Разве мужество, заставляющее императрицу желать попытаться снова, в следующей кампании, победить своего врага не слепо, писал Берни. На что большее может она надеяться в этом году по сравнению с прошедшим? Дела ведут те же самые люди. Прусский король останется тем же, и министры и генералы, противостоящие ему, все так же будут ему уступать. Те же мысли звучали в письмах, которые Берни писал другим своим корреспондентам. «Венский двор, без зазрения совести, пользуется нашим огромным займом, исчерпывающим государственные средства через вывоз огромных денег из королевства. Убежденный в том, что скорейший мир стал абсолютной необходимостью, он писал Стенвилю: «Постарайтесь дать понять господину фон Кауницу две равно истинные вещи, что король никогда не покинет императрицу, но это не значит, что он должен погибнуть вместе с нею. Ошибки с обеих сторон превратили великий проект, который в первые дни сентября был непогрешим, в западню и гарантию разорения. Это прекрасная мечта, которой было бы опасно предаваться долее. Весьма сомнительно, чтобы король сумел удержать свою армию в Германии. К тому же мы находимся под серьезной угрозой на побережье и в Америке. Своя рубашка ближе к телу. Король сделает, что сможет, для поддержки союзников, но я никогда ему не советую рисковать своей короной». Госпожа де Помпадур как могла успокоила своего друга и, чтобы развлечь Людовика XV от политических и военных забот, организовала увеселение для карнавала 1758 года. «Веселость вдруг взяла вверх, так что все снова похорошели», — писал герцог де Круи. «Мы обросли жирком. Говорили только о галантных предметах. Все были очарованы. Король веселился. Больше и речи не было о набожности». Субис прибыл ко двору 21 февраля 1758 года, покинув зимние квартиры своей армии. Насколько плохо он был бы принят народом Парижа, который был им разъярен, настолько хорошо он был принят при дворе. Вместо того, чтобы бронить его, его только и знали, что утешали. Он не без причины выглядел огорченным, и его осыпали знаками дружбы. Почти в то же время в Версаль вернулся Ришелье. Тогда как двор на него дулся, народ был за него, равно как и король, который все же счел необходимым заменить его на посту главнокомандующего графом де Клермоном. Это был принц крови, потомок Конде. Он получал многочисленные доходы и своим влиянием добился своего принятия во французскую академию, где практически ни разу не появился, так как не соблюдал традиционного протокола о старшинстве этого общества. Клермон проявил редкую бездарность в военном деле. Для начала он отправил королю донесение с целью досадить Ришелье. «Я нашел армию вашего величества, разделенную на три разных корпуса. Первый находился на земле. Он состоит из воров, мародеров, с ног до головы обнищавших людей. Второй находится под землей, а третий — в госпиталях». «Все это на бумаге составляло более 100 000 человек», — отмечает Круи. «А в действительности армию, сведенную на нет, не только падшую духом, но даже совершенно разложившуюся». Министр Пальми был настолько удручен, читая донесение Клермона, что подал в отставку. Его заменили маршалом Белилем, который заставил себя упрашивать, находя недостойным герцога и пэра принимать должность государственного секретаря. Белиль тотчас увидел необходимость проведения реформ и незамедлительно взялся за армию. Но граф де Клермон, опираясь на суждения, которые он вынес о личном составе, считал для себя невозможным оставаться на позициях, оставленных Ришелье. Он бросил защиту Визера, из-за чего госпожа де Помпадур писала ему 3 марта 1758 года: «Что могу я вам сказать, монсеньор? Я в отчаянии от необходимости вновь перейти в Визер, а еще более от баснословного количества больных, которых вам придется покинуть. Мне кажется, что лотарингские гвардейцы делали чудеса. Как жаль, что такие храбрые люди погибли. Невозможно описать того чрезвычайного отчаяния и недоверия, что испытал Венский двор, узнав о вашем отступлении. Он считает себя брошенным или преданным, уже погибшим, и мнит прусского короля в своей столице. Если Остфриз нельзя отбить, его огорчение еще усилится, если это возможно, и мы потеряем других союзников, которые были бы нам весьма полезны». С Клермоном вышло еще хуже. После Визера он отошел за Липпе и очутился на Рейне в Визеле, потеряв Ганновер. Необходимость отступления он сваливал на беспорядок в армии. Госпожа де Помпадур засыпала письмами Клермона, которого считала более способным. Со своей стороны Клермон жаловался госпоже де Помпадур. «Сударыня, предоставьте мне действовать самому, а не упреждайте задолго идеями или по меньшей мере сообщайте мне о них прежде, чем отдавать приказы. Иначе все дело пойдет прахом. Манера двора руководить военными действиями старая и дурна. Это стесняет полководца, находящегося на месте, сведущего в своем ремесле и знакомого с политическими целями. Никто лучше вас, сударыня, не знает, какого рода работа мне поручена. Чем более она неприятна и тяжела, тем больше удовлетворения следует давать тому, кому ее поручили. Рвение исходит из сердца, и я за свое отвечаю. Однако удовлетворенность или неудовлетворенность — имеет большую власть над человеком, а я человек. Госпожа де Помпадур никоим образом не преувеличивала волнений, вызванных в Вене отступлением Клермона. Стенвиль неукоснительно передавал ей упреки, которыми сыпали при императорском дворе при каждом новом отходе. Те речи, которые держали в Шонбруне, настолько выходили за всякие рамки, что маркиза встревожилась. Она опасалась трещины в союзе и боялась, что он может распасться. Она уговорила короля согласиться довести состав вспомогательного корпуса, обещанного по Версальскому договору, с 24 до 30 тысяч человек. Но поскольку это подкрепление было взято из армии Клермона, последняя была еще более ослаблена. Ему предложили заменить отнятых солдат уроженцами Пфальца, Вюртемберга и Саксонии. Клермон резко ответил: «Я знаю, что такое составленные подобным образом армии, и не хочу повторить господина де Субиза. Король поставил меня во главе армии французской. Я предпочитаю французские батальоны в 300 человек тем, которые мне предлагают в 1000». И он пригрозил уйти с Рейна за Мозель или Маас. Совет пришел в ужас, и Людовик XV лично написал своему кузену, уверяя его в своем доверии к нему и призывая стоять на Рейне. Со своей стороны госпожа де Помпадур писала графу де Клермону: «Вы знаете, монсеньор, о неизбывной печали, в которую повергли меня несчастные события. Та же печаль, которую я испытала сегодня от вашей депеши и письма, которого вы меня удостоили, еще более велика, если это возможно. Я вижу, что потеря войск, потребованных у вас императрицей, обрекает вас на второе отступление, в 1000 раз более унизительное и опасное во всех отношениях, чем то, которое вы только что предприняли. Огорчение наших союзников и выступление Голландии, мастерицы показывать себя, когда нет никакого риска, наименьшие из зол, которые будут тому следствием. С другой стороны, если мы не пошлем императрице обещанную помощь, над ней нависнет серьезная угроза лишиться трона. Тогда мы останемся одни, покинув или бросив на погибель наших друзей. А где мы сыщем державы, у которых достанет простоты стремиться попасть в их число? Обесчещенные, пропащие в целой Европе с прусским королем, Англией и, возможно, многими другими, алчущими нашего уничтожения. Вот, монсеньор, весьма точная картина нашего положения. Она слишком душераздирающая, чтобы у меня досталось сил говорить вам о чем-либо ином, кроме моей неизменной привязанности. Письмо маршала де Белиля ясно покажет вам, что ваши опасения во многих отношениях не обоснованы. У нас на этот счет есть верные сведения. Впрочем, если вы считаете, что ваша армия недостаточно сильна, нетрудно передать вам войска из Фландрии или других провинций. Белиль обещал уладить все, что возможно, а Берни написал такие примиряющие слова: «Ваше высочество дорого платит за чужие ошибки». Клермон объяснил, что лишь пристукнул кулаком, чтобы его выслушали. «Меня вдруг увидели уже за Мозелем или даже в Ожераре. Я надеялся, что меня лучше знают», и ответил на письмо короля. Я надеюсь вернуть вам армию, достойную вам служить. Я начинаю замечать, что понятия чести и дисциплина восстанавливаются, и я смогу рассчитывать на крепость и доблесть ваших войск, когда поведу их на врага». Это бахвальство произвело ожидаемый эффект, и госпожа де Помпадур написала Клермону: «Сударь, ваше письмо от 18 числа слегка возродило наши надежды. Конечно, два ваших последних сообщения совершенно их убили, и мы пребывали в самом горьком отчаянии. Благодаря принятым вами предосторожностям в отношении провианта и подобной же предусмотрительности маршала, несмотря на его падкость до зерна, мы в состоянии успокоить Венский двор и подбодрить наших союзников. И то, и другое очень важно, и вы в этом скоро убедитесь, если наши несчастья не нанесли рокового удара». И она побуждает Пари Дюверне отправиться на помощь Клермону. Тот счел дипломатичным якобы согласиться, но устроил все так, чтобы Пари остался во Франции. Принц держал маркизу в курсе всех своих передвижений, и ему удалось убедить двор, вновь обретший спокойствие. Очередным событием было появление любопытного человека, называвшего себя графом де Сен-Жерменом. Это был шарлатан, о котором мало что известно. Он был очень богат и говорил на всех языках Европы. Некоторые искушенные умы считали его многоликим шпионом, и он наверняка был не последним человеком среди франк-масонов. Он хвастал, будто прожил 1000 лет и знал Иисуса Христа. Он описывал госпоже де Помпадур дворы разных королей Франции, утверждая, будто бы при них персона грата. Однажды Сен-Жермен сыграл какой-то мотивчик на клавикордах маркизы. Людовик XV спросил, что это было. «Не знаю», — небрежно ответил граф. «Впервые я услышал эту мелодию при въезде Александра в Вавилон». Он изумил короля, заставив исчезнуть бриллиантовую блестку, которую Людовик доверил ему в виде эксперимента. Сен-Жермен уверял, что своей молодостью обязан эликсиру, сохраняющему возраст тех, кто им пользуется. Госпожа де Помпадур согласилась попробовать эликсир и уверяла, что он принес ей большое облегчение, но не излечил от туберкулеза, подрывавшего ее здоровье. Из-за неприятностей с полицией Сен-Жермен был изгнан из Франции. Он отправился рассказывать свои байки к другим дворам Европы, и поскольку ничуть не был бессмертен, скончался, как все люди, в 1784 году. Этот любезный плут, по крайней мере, отвлек на некоторое время двор от забот, связанных с войной. Тем мрачнее было пробуждение. Ганноверцы лезли в бой, уверенные в поддержке голландцев. Они перешли Рейн подле Клеве и заняли позицию на левом берегу. Госпожа де Помпадур, узнав об этом маневре, тотчас проявила беспокойство. «Какое унижение, монсеньор!» — пишет она Клермону. «Позволить переправиться 6000 человек и навести мост через Рейн. Не могу описать своего чрезвычайного огорчения. Оно соразмерно нашему падению. Маршал Белиль не желал ничего иного, кроме как видеть вас сражающимся и изгоняющим врага. Все его письма были читаны в Совете, потому что он находил приказ сражаться слишком субъективным, чтобы посылать вам его, пока его не даст сам король. Но в то же время Его Величество не может сделать ничего лучшего, как положиться на вашу осторожность. Вот, монсеньор, точное положение дел». Когда это письмо ушло из Версаля, Клермон уже дал бой при Крефельде, окончившийся разгромом. Фердинанд фон Брунсвик разбил Клермона на голову, и, к несчастью, граф де Жизор, единственный сын Белиля, пал в бою. Госпожа де Помпадур потребовала, чтобы король нанес визит соболезнования. Поскольку Людовик колебался, маркиза продекламировала: «Надменный варвар мнит, что удостоить взгляда слугу за кровь пролитую — чрезмерная награда». «Чьи эти прекрасные стихи?» — спросил король. «Вольтера», — ответила Жанна Антуанетта. «Я варвар», — сказал король, некогда пожаловавший Вольтеру чин камергера и пенсион. Но цель была достигнута. Людовик XV отправился к маршалу при всем параде, в сопровождении королевы и всего двора, чтобы сказать ему, какое участие он принимает в его горе. Король говорил с чувством и благородством, и это посещение подкрепило силы Белиля. Вместо того, чтобы смутить короля картиной своей боли, он держался стоически и решил продолжить работу в военном министерстве. Чтобы заменить сына, Белиль решил усыновить своего племянника маркиза де Кастри, которого из Богемии отправил в Британь, где только что высадились англичане. Мальборо во главе 14 тысяч человек сошел на берег в Канкале. Он ограничился тем, что сжег в порту Сен-Серван 80 крейсерских кораблей, но не сумел взять Сен-Мало.